«Вы... мне очень нравитесь кино», — к ужасу Липпера сказал Джим. Это считалось недопустимо дурным тоном. В присутствии звезд полагалось вести себя так, словно это простые смертные. Но восхищение никогда не обижало Рональда Шоу. Он улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Очень мило с вашей стороны. Давайте выпьем». Шоу легко выбрался из кружка женщин, и они вдвоем проследовали в дальний конец комнаты. Джим смутился, чувствуя на себе столько взглядов. Но Шоу был абсолютно в своей тарелке. Он остановил официанта и взял с подноса бокал. «Надеюсь, вы пьете мартини?» «Я вообще-то не пью». «Я тоже», — Шоу говорил тихим, доверительным голосом, словно ошарашенный Джим был единственным человеком в мире, чьего общества он искал и чьим мнением интересовался. И хотя вопросы он задавал самые традиционные, благодаря теплоте его голоса, обычные фразы приобретали глубокий смысл, даже некую фатальность. «Вы актер?» — спросил Шоу. Джим сказал, кто он такой. Шоу улыбнулся. «Спортсмен? Ну и ну. Такой молодой же тренер». Они стояли у одного из больших окон. Уголком глаза Джим заметил, что приглашенные готовятся вернуть Шоу в свой круг. Шоу тоже это почувствовал. «Так как вас зовут?» Джим ответил. «Вы должны, — сказал Шоу, задумчиво глядя в окно на город, — обязательно заглянуть ко мне как-нибудь. Когда у вас будет время?» «Я не работаю в четверг вечером», — сказал Джим, удивляясь тому, с какой быстротой дал он ответ. «Тогда заглядывайте в четверг. Если я еще буду на съемках, можете поплавать в бассейне, пока я не вернусь. Обычно я заканчиваю в 5». «С удовольствием». Джим почувствовал, как его живот сжался от страха и ожидания. «Значит, до четверга?» Рональд Шоу надменно вежливо кивнул, рассчитывая этим жестом ввести в заблуждение своих гостей и разрешая молодым людям окружить его. К Джиму подошел Липпер. «Ну ты прошел», — его глаза лихорадочно блестели. «Он на тебя клюнул, как «заткнись», — Джим сердито отвернулся. «Да ладно тебе! Ты его зацепил! Это все видели!» «Они хотят знать, кто ты. Я им говорю, что ты совсем без задних мыслей, а у них все равно слюнки текут». «У тебя такой успех, посмотри, все на тебя пялятся». Джим огляделся, но не увидел, чтобы на него кто-нибудь пялился. «Так о чем с тобой говорил Шоу?» «Ни о чем». «Ну, конечно. Я тебе советую с ним не кабениться. Он для тебя может многое сделать». «Извини, но я не собираюсь с ним сожительствовать. И ни с кем другим». Липпер посмотрел на Джима с неподдельным изумлением. «Ну хорошо, пусть ты не педик, но случай-то какой исключительный. Да многие о такой возможности всю жизнь мечтают. Ты из него можешь выудить целое состояние». Джим рассмеялся и отошел. Он старался делать вид, что весел и раскован, но не чувствовал ни того, ни другого. Скоро ему предстоит принять решение. Четверг, если быть точным. Что делать? Джим с трудом сдерживал обуревавшие его чувства. Сердце его колотилось. Когда пришло время прощаться, Шоу улыбнулся и подмигнул ему. Джим, покраснев, отвернулся. Пока они добирались на автобусе домой, он не сказал Липперу ни единого слова. Часть третья. Вся эротическая жизнь Джима Уилларда проходила исключительно в мечтах. До того дня, который он провел с Бобом на берегу Потомака, он мечтал о женщинах так же часто, как и о мужчинах, и ему казалось, что между ними нет особой разницы. Но с того летнего дня Боб сделался постоянным героем его любовных фантазий, и девушки больше не нарушали эту совершенную мужскую идиллию. Он сознавал, что его мечты не похожи на мечты других мужчин. Но в то же время он никак не связывал то, чем занимались они с Бобом, с тем, чем занимались его новые знакомые. Многие из них вели себя как женщины. Часто побывав в их обществе, он изучал себя в зеркале, нет ли каких-либо женских черт в его внешности или в манерах. И всегда с видимым облегчением отмечал «нет». В конце концов, он решил, что он единственный в своем роде. Ведь только он сделал то, что он сделал, только он чувствовал то, что он чувствовал. Даже изящные длинноволосые молодые люди и те признавали, что он, вероятно, не из их числа. И женщины по-прежнему жаждали его любви. И когда он не оправдывал их ожиданий, он сам до конца не понимал, почему, они считали, что это их вина, не его. Никто не подозревал, что каждую ночь он мечтает о высоком парне, с которым был на речном берегу. И все же, узнавая мир Липпера, он все больше попадал под очарование тех любовных историй, что они рассказывали друг о друге.